Ю. Шутова. Ловцы чудовищ. Всех волнуют чудеса и чудовища, но есть люди, для которых погоня за монстрами превратилась в профессию. Это не Индиана Джонс и совсем не Лара Крофт. Это ловцы чудовищ. Два таких охотника оказываются в Ленинграде на самом закате советской эпохи. Кого они хотят поймать и кого встретят в городе дворцов и грязных подворотен, вы узнаете из этой повести. По словам Эммета, он сам лет 15 назад приехал сюда с той же надеждой выследить известное чудище, сделать на этом деньги и имя. И у него была своя теория, какая он не стал рассказывать, но так или иначе, охота привела его сюда, к этим пещерам. Эти двое — студенты Ленинградского университета. Это он показал карандашиком на рыжего бородатого парня. Евгений Кулаков. Это — карандаш скользнул к фигуре присевшего на корточки юноши, почти мальчика, с длинными, выбивавшимися из подвязанной шапки волосами, Иван Тарханов. Да, еще одно. Барни доверил ему всю сумму задатка. «Сходи, малыш, в какой-нибудь банк, ты тут все знаешь», — сказал он. «Брось на карточный счет. Поделить потом успеем». «Что это у них тут так гарью воняет? Сгорело, что ли, что?» «Да, похоже. Но живут же, значит, не все сгорело. Много ли человеку надо, как думаешь, малыш?» «Мне много, а лучше все». «Не жадничай, Рэй. А мне вот интересно, что тут у них стряслось. Пожар, что ли?» «Как успехи?» «Да все здорово, Юзеф. Все просто здорово. Вот собираемся выехать на пленэр. Видишь, за техникой прискакали. Все, ребята подготовлены. Сейчас поедем снимать». «Почему не сегодня? Почему завтра? У нас нет лишних суток. У нас на все про все 3 дня, и первый уже прошел. И благодаря вам прошел бездарно и зря. Какой к черту день рождения? Вы бы еще на благотворительный бал собрались, матка-боска». Полонский прямо бушевал. «Это не огнестрел». Полонский вытащил винтовку, быстро собрал ее. Потом открыл коробку. Там оказались не патроны, а что-то вроде дротиков. «Это пневматическое ветеринарное ружье. Стреляет снотворным или, в нашем случае, веществом нервно-паралитического действия. Сейчас там все обратно лесом заросло, а в самом карьере озерцо. Местные туда не ходят, говорят, гиблое место. Там леший кружить начинает. Идешь в одну сторону, а оказываешься совершенно в другой. Сутками плутать можно». А когда путь по просеке закончился и пришлось углубиться в лес, Барни опустил щиток ночного видения, а компас передал Миллеру. «Следи за направлением, а то черт знает, куда выйдем». Теперь Рэй так и шел, держа в одной руке компас, а в другой — ружье. Тут что-то врезалось Айлен в грудь, и показалось, что ее ужалил кто-то, может быть, оса, и она упала. Почему она упала, Айлен не поняла. Она хотела встать, но это оказалось невозможно. Она сразу перестала чувствовать свое тело, руки, ноги. Ничего не подчинялось ей. Она только могла видеть, как бежит Кудукай. «Все вещи оставьте в машине, а этого положите в сумку. Там у вас, Миллер, на заднем сиденье большая серая сумка, пустая. Туда засуньте детеныша». Они уже подъезжали к гостинице. Алекс отдавал последнее указание. «Дайте нам 2 бутылки. Нет, дайте нам 4 бутылки рижского». «Ого, немного ли?» «Нет, в самый раз. и есть что-нибудь. Ну, там бутерброды какие-нибудь. Нет, не может быть. А пирожки остались?» Айлен положила руку на дверь. «Пусти». Полонский почувствовал, что должен открыть дверь. Он никого не ждал. Дело было сделано. Они получили прекрасный экземпляр. Детеныш Йети в отличном состоянии, здоров. Осталось только доставить его до места. «Скажите, что вы там увидели в номере? Поподробнее». «Да что, дверь была не заперта. Полонский на кровати свернулся. Я его в чувство привести не смог. Он плачет». «Что?» «Ну, плачет, хнычет, как младенец, и палец сосет».